Вместе с Рейдером и Тенью из системы вышел небольшой конвой, который направится в Звездное Баронство, сбросить кое-какой товар на продажу и забрать на обратном пути завербованных переселенцев. Нам же прямая дорога в Содружество, в приграничную систему с Федерацией Галанти. На этот раз шли не пустые. В Содружестве сейчас повышенный спрос на металлы, восстановление порушенного нашествием архов хозяйства, требует немалых ресурсов, а основные поставщики из фронтира все еще не уверены в собственной безопасности и далеко от приграничных систем не удаляются, где уже выработали все ресурсы. У наших шахтеров таких проблем нет и с производством концентратов металлов все в порядке. В последнее время образовался даже некоторый избыток, его и везем на продажу. До искомой системы добрались быстро и без проблем. Небольшая задержка была лишь при прохождении границы фронтира с Содружеством. После стандартной проверки регистрации, нас практически сразу же пропустили, ограничившись дистанционным сканированием Рейдера на предмет провоза запрещенной в Содружестве продукции. Сразу по прибытии Тень ушла в Федерацию, а мы, оплатив стоянку, обосновались недалеко от торговой станции, которых в системе насчитывалось 5, и это не считая двух баз снабжения, производственной и 4 малых боевых. Как и в прошлый раз, пришлось изображать кипучую деятельность по поиску и приобретению необходимого товара. Аналитик зарегистрировался на всех торговых площадках, а я делал запросы на различного рода продукцию, пользующуюся спросом в Содружестве и Фронтире. От груза избавились почти сразу и за хорошую цену, что даже несколько удивило. Свободные вечера проводил на торговых станциях. Выбор ресторанов был достаточно большой, и я пытался побывать в каждом, наиболее значимым. Понятное дело, что на Рейдер я возвращался далеко не каждый вечер. На этот раз я приземлился в элитном ресторанчике с довольно громким названием 5 звезд. С чем связано столь странное название, я так и не удосужился поинтересоваться, но судя по внутреннему интерьеру и ценам в меню, заведение явно с претензиями не на один десяток звезд. Фишкой ресторана являлась натуральная кухня, оттого и цены в меню поражали количеством нулей. Но надо отдать должное, шеф-повар был на высоте, и каждое его блюдо стоило тех кредитов, что были за них уплачены. Утолив голод, неторопливо окинул зал взглядом, в поисках очередной кандидатки совместного проведения вечера. Совершенно непонятно почему, мое внимание привлек соседний столик, за которым расположились трое аристократов. То, как они держались за столом, их внешний вид, одежда и драгоценности говорили именно об этом. «Кто такие?» — обратился я к аналитику. Личные идентификаторы выдавали данные общего характера, без лишних подробностей. «Наши соседи», — сразу же отозвался Искин. «Яхта восьмого поколения по правому борту. Аристократы из Федерации Невы». Перед глазами появилась картинка с изображением яхты. Капитаном значится сын одного из представителей Совета корпораций, негласно управляющий Федерацией. Надо сказать, Крим Деландо известен не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Именно на стапелях его корпораций производятся яхты, подобные той, на которой прибыли в эту систему его жена Адри и дочь Мира. Что у них там произошло? Опять я напряг аналитика. Обстановка за столом была явно напряженной. Капитан, парень моих лет, идентифицируется как Борн Деландо, явно нервничал и не знал, чем себя занять. Статная дама в годах, мило улыбаясь и нежно поглаживая руку симпатичной девушки, что-то ей нашептывала, явно пытаясь ее успокоить. В глазах девушки стояли слезы. Что еще бросалось в глаза, так это то, Адри и Лита являлись обладательницами пышных гриф огненных волос, а Борн светился коротким рыжим ежиком. Судя по заявкам, что рассылались с корабельного из кинояхты, наши соседи побывали во всех медицинских центрах, что имеются в системе, с некоторой заминкой отозвался аналитик. Сегодня пришло сообщение из центральных миров, в котором им отказано в посещении соседней системы, находящейся уже на территории Федерации Галанти. Если мне не изменяет память, то там довольно крупный учебный центр, в котором готовят кадры для работы во фронтире и окраинных мирах. Основной контингент среди обучающихся – полукровки. В глобальной сети ходят упорные слухи, что за определенные услуги перед Федерацией там нередко оказываются и граждане Содружества, с целью установки новейших нейросетей или прохождения процедуры омоложения. Тем временем, молодой капитан, не выдержав гнетущего напряжения, встал из-за стола и направился к барной стойке, находящейся в дальнем углу зала. Самый подходящий способ для завязывания знакомства. Направляюсь вслед за капитаном. «Повторите», — кивнул я бармену, присаживаясь рядом с Борном. Парень с подозрением покосился на меня, пригубив бокал. «Заранее прошу простить меня за назойливость», — обернулся к нему, «но я в некотором роде в курсе ваших проблем и мне хотелось бы вам помочь». «С чего вдруг такое участие?» — недобро прищурился Борн, сделав очередной глоток. «Если честно, не стал я ничего придумывать, не могу спокойно смотреть на женские слезы. Даже если и так, то это все равно не объясняет ваш сомнительный порыв. Понимаю, что со стороны выгляжу достаточно странно, но иного способа быстро завязать знакомство не вижу. Среди аристократов не принято открыто проявлять участие, это может быть неправильно истолковано, вплоть до личного оскорбления. Не думаю, что парень сейчас в том состоянии, чтобы обращать внимание на все тонкости этикета. Считай, что мне очень понравилась твоя сестра и я просто не смог пройти мимо. Вот теперь, начинаю верить, хотя явно чего-то не договариваешь. Тебе нужна помощь или предпочитаешь и дальше цепляться к словам?» Задал вопрос напрямик. «У тебя есть возможность переправить нас к аграфам?» Усмехнулся в ответ Борн. «Насколько я понимаю, вас больше интересует медицинское оборудование аграфов, а не они сами». «Угадал?» Кивнул парень. «Вот только вся проблема в том, что нам нужна медкапсула не ниже 10 поколения. Не думаю, что у тебя найдется нечто подобное. А в чем, собственно, проблема?» Кивнул я бармену, чтобы он нам повторил еще раз. Промычал в ответ Борн, собираясь с мыслями. «Думаю, не стоит скрывать очевидное, у моей матери индивидуальная непереносимость регенерана. Из-за этого она не может пройти процедуру омоложения. Мало того, отец объявил, что раньше жены в медкапсулу не ляжет, а у них крайний срок и, если в самое ближайшее время проблема не будет решена, время будет упущено окончательно. Считаешь, что медкапсулы последних поколений способны справиться с подобной проблемой? Мне это достоверно известно. Раз так, то приглашаю к себе в гости. Недавно мне посчастливилось наткнуться во Фронтире на остов разбитого корабля аграфов и там совершенно случайно уцелело несколько медкапсул, как раз 10 го поколения. Такими вещами не шутит, сборно в момент слетел весь хмель. Так мы идем или как? Сколько это будет стоить? Капитан, ты по жизни такой упертый или издеваешься? О какой цене может идти речь, если у нас на руках нет заключения медицинского искина? Да, да ты прав. Согласился Борн. «Пойдем, я представлю тебя своим». Возвращение Борна в компании незнакомца было замечено сразу. До того, как мы оказались рядом со столиком, дамы успели привести себя в порядок и с некоторым недоумением поглядывали в мою сторону. «Разрешите представить нашего соседа по парковке?» Не стал ходить вокруг да около Борн. «Илья Новик, глава корпорации Терра». Обернувшись ко мне, Борн продолжил. «Знакомьтесь, Илья, это моя матушка Адридель Ландо и сестра, Мира. Очень рад нашему знакомству», — коротко склонил Че голову и продолжил. «Хочу пригласить вас к себе в гости. Совершенно недавно мне повезло наткнуться на разбитый остов корабля и в качестве трофея мне досталось несколько уцелевших медкапсул производства Федерации Галанте. Мне было бы интересно узнать ваше профессиональное мнение по поводу находки». Идентификаторы Адри и Миры однозначно указывали на медицинскую специализацию их нейросетей, да и освоенные базы говорили о высоком уровне профессионализма. Напрямую озвучивать цель приглашения я не рискнул. У аристократов хватает всякого рода заморочек, чтобы обставить мое приглашение в неприглядном виде, тем более что мы практически не знакомы. А так, я вроде бы прошу об одолжении. Не прошло и часа, как мы оказались на борту рейдера, а вблизи он кажется еще более внушительным, первой подала голос Адри, выйдя на летную палубу. Наша яхта почти в 3 раза меньше, поддержал ее Борн. Мне одной кажется, что внутри корабль выглядит гораздо современнее, чем снаружи, вздернула бровки Мира, обернувшись ко мне. Так и есть, не стал я спорить. В последнее время во Фронтире пропал ни один корабль из центральных миров, и вы не боитесь озвучивать свою причастность к, как бы это выразиться помягче, замялся Борн, пропуская дам к вынырнувшему из технической ниши внутрикорабельному транспорту. Во Фронтире этот процесс обзывается мародеркой, капитан, усмехнулся я в ответ. И поверьте мне, в этом нет ничего постыдного. Всякое бесхозное хозяйство вновь обретает хозяина, не противореча основным законам содружества. Но это же неправильно, попыталась возразить Мира. Все нашедшие должны вернуть наследникам. Во Фронтире с этим также никто не спорит. Хотите получить недвижимость в наследство, идите и возьмите. Только учтите, что на такие вот подарки, как правило, натыкаются в таких далях, где ранее мало вообще кто бывал, а вот архи там не редкость, да и по пути можно запросто свести близкое знакомство с пиратами и работорговцами. Если хотите рискнуть и получить свое, пожалуйста, но имейте в виду, что и я должен получить свою долю за риск, и тут уж кто первый, того и тапочки. Жестко, но, по-моему, справедливо, согласился со мной Борн, активно вертя головой по ходу движения транспорта. Часто бываете во фронтире? Заинтересовалась Адри. Зона основных интересов моей корпорации находится именно там. В Содружестве я бываю довольно редко. Там же очень опасно. Не сдержалась Мира. Да, там всегда нужно быть настороже, кивнул я ей, но я не один. Корпорация вполне может защитить себя от неприятностей и агрессии со стороны. Кстати, мы уже приехали. Приглашать гостей в свой личный мидбокс я не решился, уж очень имперское оборудование бросалось в глаза. Решил ограничиться штатным мидбоксом. После модернизации рейдера там сейчас стоят универсальные мидкапсулы 13-го поколения, по внешнему виду мало чем отличающиеся от аграфских. «Не верю своим глазам», — тихо прошептала Мира, застыв в открывшемся шлюзе бокса. «Ну, вы тут располагайтесь», — поспешил я ретироваться. «Если возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к дежурным медикам, девочки вам обязательно помогут. Указание на проведение полного обследования я уже отдал». Скрыться от женского возмущения все же не удалось. Уже в шлюзе меня остановил требовательный голос Адри. «Илья, зачем надо было устраивать весь этот спектакль? А вы согласились бы принять мое предложение? Подойди я к вам в ресторане», — ответил я вопросом на вопрос. Как это ни странно звучит, но я привык доверять своим чувствам, и оно меня еще ни разу не подводило. Сегодня, проходя мимо вашего столика, я внезапно понял, что просто обязан помочь. Почему и зачем, сам не понимаю. Хотя некоторые догадки все же имеются. Кинул я короткий взгляд на Миру. Прошу вас, не обижайтесь. Всем нам доводилось делать неприятные вещи, так дайте возможность хоть немного порадовать душу. Глава 25. Аграфский разведчик. Не успели сбором толком оприходовать бутылочку элитного вина из бара кают-компании, что находилось по соседству с моим рабочим кабинетом, как появились дамы. По сияющему лицу Миры было понятно, что медицинский эскин выдал положительный вердикт. Выражение лица Адри, в отличие от ее дочери, было скорее чем-то озабоченным, чем радостным. «Вас что-то беспокоит?» – поинтересовался я, жестом пригласив всех за наш столик. «Не то, чтобы беспокоит», – не стала юлить Адри. «Меня просто смутили некоторые моменты. Можете смело их озвучить», – подбодрил я ее, догадываясь об их сути. «В каком ранге изученные базы у ваших дежурных медиков?» Выделив голосом последнюю фразу, скажу откровенно, с экипажем мне очень повезло. Интеллектуальный уровень каждого из них позволяет изучать высокоранговые базы. Среди медиков нет никого ниже 6-го ранга. «Кстати, медицинский эскин дал вам добро на проведение процедуры омоложения», — озвучил я его вердикт для Борна. «Так в чем же дело?» — подпрыгнул он от радости. «Прежде всего, меня интересует цена вопроса», — Арна бросила холодный взгляд на сына. «С ценой все просто», — недовольно хмыкнул я. «С расценками медицинских центров вы знакомы, Регенерон по цене аграфов. Лишнего не возьму». «Илья, не обижайтесь», — смягчила тон Адри. «В наше время, встретить порядочного разумного — большая редкость, тем более в таком юном возрасте. Поверьте мне, и еще раз прошу, не обижайтесь». За столиком повисло неловкое молчание. «Могу я вас попросить еще об одном одолжении?» — продолжила Адри, как ни в чем не бывало. «Все, что в моих силах. Я хотела бы связаться с мужем. У вас имеется такая возможность? Вы хотели бы переговорить с ним здесь или лучше в рабочем кабинете?» «Пожалуй, в рабочем кабинете будет в самый раз». Проводив Адри в кабинет и организовав прямой канал связи, вернулся в кают-компанию. «Маме в последнее время было очень тяжело», — попыталась сгладить острые углы Мира. «Я понимаю», — кивнул я ей. В эмоциональном плане девушка буквально бурлила от избытка чувств, а вот ее брат был уже почти спокоен. В ожидании Адри Мира попыталась хоть как-то унять свою любознательность. «А внутри ваш корабль выглядит куда современнее», — попыталась она вызвать меня на откровенность. «Да, я уже говорил, что мне посчастливилось наткнуться на остов разбитого корабля аграфов. Все, что мог, я с него снял. Судя по тому, что я видел», — включился в разговор Борн, — «останки корабля были уж очень велики». «Зря смеешься. Говорят, в тех секторах пропала не одна экспедиция аграфов, а до того рейдер из палатов. Быть этого не может, не поверил Борн. Обычно, если у аграфов кто-то пропадает, они такой шум устраивают. Может, в этот раз они ищут нечто такое, о чем и говорить не хотят, предположила Мира. В этот момент ко мне на нейросеть пришел вызов от Адри. С тобой хочет поговорить мой муж. Пришлось идти. С инфопанели на меня смотрел еще крепкий и подтянутый мужчина с пробивающейся на висках сединой. Илья Новик, первым начал он, глава небольшой корпорации Терра Изамирана, до этого зарегистрированный в одном из звездных баронств Фронтира. Место рождения точно неизвестно, предположительно, дальний Фронтир или даже окраинные миры. Примерный возраст – 22-23 года. Основной вид деятельности возглавляемой им корпорацией – торговля пищевыми и медицинскими картриджами, ремонт и восстановление корабельной техники. По непроверенным данным, имеет поддержку в лице одного из адмиралов ВКС Ротана. С его же помощью получил прописку в Амироне. «Я ничего не упустил, быстро сработали ваши аналитики, вроде бы как похвалил я команду Ландо. Они же утверждают, что у вас где-то во Фронтире имеется своя база с пригодной для жизни планетой. Качество производимых вашей корпорацией картриджей позволяет это утверждать с уверенностью. Есть такое, не стал я отрицать очевидное. А с чего, собственно, вы так интересуетесь моими делами? Последний вопрос, если позволите, и я объясню, в чем мой интерес. Хорошо, я слушаю. Ваши ближайшие планы. Я ожидаю груз из центральных миров. Здесь задержусь еще на декаду. После чего, сразу же планирую вернуться во Фронтир. Хочу попросить вас об одной услуге, заметно напрягшись, продолжил Крим де Ландо. Как вы понимаете, свободного времени у меня нет, все сроки процедуры омоложения почти вышли и в ближайшие 2-3 декады я не смогу в полной мере контролировать ситуацию вокруг моей семьи. В последнее время у меня возникли некоторые проблемы с партнерами по бизнесу, и я уверен, что они попытаются воспользоваться моим отсутствием. Я очень беспокоюсь за своих, а возможности моей службы безопасности ограничены пределами Федерации. Вы хотите, чтобы я позаботился о вашей жене, пока она будет находиться в медкапсуле? Предположил я, пока Ландо переводил дух. Да, именно об этом я и хотел вас спросить. Что надлежит делать дальше? Прибыть в столичную систему Федерации Нивы, официальное приглашение я организую. Если я еще не буду на ногах, свяжитесь с главой моей СБ, он знает, что делать дальше. Как я понимаю, оставаться в этой системе не самое лучшее решение. Недоброжелатели знают, где и с какой целью находится сейчас моя семья и вполне могут что-то придумать по этому поводу. В вашем случае больше стоит опасаться юридических каверз, что не стоит недооценивать. Очень многим не понравится тот факт, что свой статус в содружестве вы практически купили. Имейте это в виду. Я понял вас, кивнул я Криму. Дорогой, если все так серьезно, то может я все-таки с тобой, подала голос Адри. Это даже не обсуждается, категорично возразил Крим. Тебе и так несказанно повезло, и упускать этот шанс я не намерен, чего бы он ни стоил. В тот же вечер Адри легла в медкапсулу. Борн, на своей яхте, отбыл в неизвестном направлении, очевидно, по приказу отца. Амира осталась на борту рейдера, не пожелав оставлять мать в одиночестве. Мне бы и самому не мешало убраться из этой системы, но пока не появится тень, это невозможно. Спустя пару дней пришли вести от стража. Первая из них, вернулась экспедиция Кима. Пришли с прибытком. На орбите искомой планеты столкнулись с кораблями рабовладельцев. Разойтись миром не получилось. Ким к этому особо и не стремился. После скоротечного боя работорговцы потеряли все корабли, уцелел лишь один транспорт, полностью забитый криокапсулами с живым товаром. После необходимого ремонта транспорт поставили на ход и, как трофей, прихватили с собой. С учетом криокапсул, Ким привез с собой около 7 тысяч переселенцев. К этому числу можно добавить 2,5 сотни уцелевших работорговцев, которые пополнят ряды арестантов и штрафников на Нове. Что касается второй новости, то она была не такой уж и однозначной. В соседней сальтой системе появился улей-разведчик Архов. Не подходя близко к шахтерам, разрабатывающим астероидные поля, сбросил сообщение и сразу же ушел. В этом сообщении кроме координат звездной системы ничего не было. Страж считает, что это очередное приглашение к сотрудничеству. С запасами накопителей у нас не густо, но он попробует предложить Архам биоискины. Что из этого получится, Страж сообщит позже. По поводу своих сомнений могу сказать лишь одно, уж очень, на мой взгляд, уверенно действуют архи. Складывается такое ощущение, что подобным образом они общаются не только со стражем, но и еще с кем-то. Капитан, прекратите, наконец, от меня бегать. Все же поймала меня Мира в офицерской кают-компании. У меня к вам серьезный разговор. Да, мне приходилось от нее скрываться, уж очень у нее пытливый взгляд. Она уже давно пришла к каким-то там для себя выводам и старательно искала встречи со мной. Ну, что же, давайте поговорим, обреченно выдохнул я, заказав себе тоник. Кто вы, капитан? Как обухом по голове, начало Мира. Я заметила среди экипажа вашего корабля аграфов, которые при каждой встрече с вами всегда почтительно склоняют голову. Это что-то невероятное. Я многим из них спас жизнь. Не пытайтесь ввести меня в заблуждение. Мне уже приходилось сталкиваться с представителями старших рас, и никто из них даже не попытался скрыть свое пренебрежение к нам, это у них в крови. Похоже, что у меня в экипаже какие-то неправильные аграфы, попытался я перевести все в шутку. Не хотите говорить на эту тему, пусть будет, по-вашему, обиделась Мира. Но что вы скажете по поводу оснащения корабля? А что с ним не так, удивился я. У меня нейросеть 8-го поколения, в Содружестве их только начали применять, а здесь я не могу подключиться даже к технике бытового назначения, приходится переходить на голосовое управление. Что за нейросети стоят у ваших разумных и какого поколения оборудование на этом корабле? Да глазастая девочка, все примечает. Давай уже на «ты», предложил я. Ощущаю себя древним стариком, когда мне выкают, особенно рядом с такой симпатичной девушкой. Ты меня с толку не сбивай, вспыхнула Мира. От темы не уходи. У меня на родине есть такое выражение. Во многой мудрости много печали. Ты хочешь сказать, что ответы на мои вопросы могут быть опасны? Да, но у тебя все же есть возможность относительно безопасно удовлетворить свой интерес, усмехнулся я. Хочешь предложить какую-нибудь непристойность? Ехидно прищурилась девушка. «Какое у тебя богатое воображение», — покачал я головой. «Я хотел всего лишь предложить войти в мой клан. А тебе не кажется, что для главы клана ты слишком молодо выглядишь? Ой, извините, я не хотела вас оскорбить». Наконец-то она обратила внимание на мой идентификатор. «Да не нервничай ты так, мне действительно столько, насколько я выгляжу, и никакого омоложения не проходил. Ну, так как насчет моего предложения, я подумаю», окончательно смутилась Мира. На следующие сутки в системе появилась тень. Груз доставлен в целостности и сохранности, а это значит, что настала пора выдвигаться из системы. Ставр уже заметил признаки осторожного внимания к нам, так что следует последовать совету Ландо и поскорее убираться отсюда, пока здесь не объявились более серьезные игроки. Вслед за нами выдвинулись 4 курьера класса фрегат, проинформировал аналитик. В принципе, это еще ни о чем не говорит, мало ли кому надо срочно покинуть систему, но на заметку эти курьеры нужно взять обязательно. Если они и дальше будут путаться под ногами, то они точно по мою душу, тогда и разговор будет другим. Наше неспешное продвижение по Содружеству прервалось сразу же после выхода из медкапсулы Адри. Обеспокоенная последними событиями, она как можно скорее хотела оказаться у себя дома. Приглашение на посещение столичной системы Федерации Нивы у меня уже имелось, Крим де Ландо заранее побеспокоился об этом, и дело оставалось за малым, сменить направление движения. Что касается самой Адри, то после медкапсулы она заметно посвежела. Эффект омоложения проявляется не сразу, где-то в течение цикла, а то и двух, если возрастной диапазон изменений значителен. Мира не отходила от матери ни на шаг, внимательно наблюдая за ее состоянием. Со мной общаться после памятного предложения она не спешила, хотя я часто ловил на себе ее изучающий взгляд. «Рад вас видеть, Дельядри», — взирал на нас с экрана инфопанели представитель службы безопасности Ландо. «Как только мы оказались в столичной системе, я пригласил Адри к себе в рабочий кабинет и сразу же связался с их СБ. Где мой муж?» — холодно поинтересовалась Адри. Перед тем, как пройти процедуру омоложения, он, в обстановке строжайшей секретности, покинул систему, и где он сейчас находится, нам неизвестно, с заметной заминкой ответил Спшник. Вы проследили, на чем он покинул систему? Да, Дельядри, его забрал ваш сын на своей яхте. Какова текущая обстановка? Все спокойно, Дельядри, глаза Спшника смотрели куда угодно, только не в экран. Я высылаю за вами шаттл. Не знаю как, Адри, но у меня сложилось стойкое убеждение, Спшник явно темнит и что-то не договаривает. Крим не мог оставить встречать меня, рядового сотрудника службы охраны, пришло сообщение на нейросеть от Адри. Вот и я думаю, что здесь явно что-то не так, аналитик же утверждает обратное, и признаков внешнего воздействия он не находит. Вполне может такое быть, особенно если дело касается внутрисемейных разборок. Насколько я помню, у Крима де Ландо имеются двоюродные братья, да и со стороны жены есть родственники. Уходим к порталу. Отдал я приказ Ставру и, связавшись с диспетчерской службой, оформил срочный выход. Есть такая возможность покинуть систему вне всякой очереди. Правда, берут за такую услугу на порядок больше, но это сейчас не главное. Если мои подозрения верны, то еще немного и выбраться без потерь отсюда уже не удастся. Стоит только появиться официальному заявлению о том, что я силой удерживаю жену и дочь представителя Совета корпораций, как за меня возьмется весь флот столичной системы. Да, через какое-то время во всем, конечно же, разберутся и даже, может быть, принесут извинения, но где к тому моменту будут находиться Адри и Мира? За нами следуют два курьера, из числа ранее замеченных и яхта крейсерского класса, предупредил аналитик. Похоже, взялись за меня крепко. Из содружества нужно уходить однозначно и не показываться здесь, пока отец семейства не разберется со всеми своими оппонентами, о чем и сообщил своим пассажиркам. «Вы приглашаете нас к себе в гости?» – решила уточнить Адри. «Именно так», – кивнул я ей. «Как только ваш муж даст о себе знать, вы сразу же вернетесь». На том и порешили. А на Альту я решил возвращаться окружным путем. В Звездном Баронстве, где находятся офистеры, нас ждать будут в первую очередь. Аналитик с особой тщательностью прошерстил биржу наемников и в одном из закрытых разделов обнаружил заказ на захват рейдера. Так как заявка была оформлена от частного лица, то ее выполнение возможно только в условиях фронтира, иначе этот захват будет расцениваться как обычное пиратство, что весьма чревато для команды наемников, взявших этот заказ. Исходя из этого, я счел, что возвращаться через баронство слишком рискованно. У взявшей заказ команды наемников несколько линкоров, имеются носители и крейсера шестого поколения. В одиночку с каждым из них справиться не проблема, но в том-то и беда, наемники всегда действуют единой группой. Как вариант, можно запросить помощь с Альты, вот только привлекать к себе излишнее внимание очень уж не хочется. В приграничной системе с фронтиром прошел стандартный осмотр. Офицер-таможенник придирчиво осмотрел грузовые отсеки и с недовольным выражением лица покинул рейдер. Контейнер с артефактами все это время находился на борту Тени. Кроме нас в системе оказался отряд боевых кораблей постройки Республики Хагдан. Я бы на них не обратил внимания, если бы не Ставр. С флагмана наемников производится сканирование корабельного эскина, доложил он. Работают на уровне заводских закладок. Тебя сканируют? Не понял я. Не совсем меня. Специально для таких ситуаций у меня всегда под рукой стандартный образ эскина восьмого поколения. Вот им сейчас наемники и занимаются. Что их интересует? Снимают логи активизации систем целеуказания и наведения. Интересно, зачем им это? А ты обрати внимание на состав экипажа эскадры наемников, подключился аналитик и сбросил мне перехваченную им картинку переговоров с диспетчерской службой. Не опознать полукровок аграфов было довольно сложно. Теперь все более-менее понятно. Считайте, проверяют нас на причастность к событиям, связанных с исчезновением исследовательской станции аграфов, обратился я сразу к двум эскинам. Других вариантов не вижу, первым отозвался Ставр. Не стоит давать им повод для сомнений, пришел я к заключению. Пора нам отсюда выбираться. Информация о нас уже ушла всем заинтересованным лицам, напомнил об охотниках за рейдером аналитик. Перед самым прыжком пришло сообщение от стража. Ему вновь удалось наладить обмен с архами, только в этот раз инсекты предпочли оплату в виде биоискинов. Ни для кого не является секретом тот факт, что архи не могут полноценно использовать технику Содружества и Центральных миров. С появлением у них биоискинов такой шанс появляется. Ментально воздействуя на биоискин, архи получают возможность подключаться к попавшим в их руки оборудованию. Да возникает довольно щекотливая ситуация. Из моих рук архи получают технологии, которых в Содружестве еще нет. Несколько утешает тот момент, что биоискины аграфов не особо мощные и пригодны для управления только гражданской техникой. Понимаю, что даже в этом случае архи получают довольно-таки увесистую дубинку, но от обмена с ними отказываться не буду, мне свой клан поднимать нужно. Что касается самих биоискинов, то они весьма недолговечны и без проведения соответствующих процедур срок жизни ограничен всего 5-6 циклами. Саму методику профилактики я архам сообщать не стану, какая не есть гарантия относительной безопасности. Едва зашли в систему с порталом, как Ставр меня озадачил. Мы не одни. Согласно показаниям разведывательных зондов, в поясе астероидов прячется собрат нашей тени 9-го поколения. Откуда он взялся и что он здесь делает? Наши друзья из центральных миров всерьез озаботились пропажей кораблей в этом секторе или заняты розысками пропавшей исследовательской станции, предположил я вслух. Это еще не все, продолжил Ставр. На корабельном эскине разведчика стоит метка от агента. Похоже, что аграфам все же удалось скопировать программный код эскина в Джоре, и что-то из того включили в стандартные пакеты программных обновлений. Что это нам дает? Оживился я. Можем инициировать системный сбой с последующим уходом корабельного эскина на перезагрузку. Если ему в этот момент еще немного помочь, то вполне возможно откатить его до заводских установок. В любом случае мы получаем от десятка минут полного бездействия противника, так как после перезагрузки неизбежна процедура тестирования всего корабельного оборудования. Неплохо, согласился я с аналитиком и продолжил. Он нас обнаружил? Безусловно. Тогда и мудрить нечего, отсылай десант на захват разведчика, заодно проверим закладки от агента в действии. После срабатывания закладки с разведчика аграфов слетели маскировочные щиты, и он потерял ход. Десантный бот с рейдера к тому времени был уже рядом и захват корабля прошел как по нотам. Немногочисленный экипаж находился в полной прострации и о каком-либо осмысленном сопротивлении речи не шло, а уже спустя час собрат тени находился в гравизахватах на внешнем корпусе рейдера. Некоторое время пользоваться этим порталом будет нельзя, пришел я к заключению после разговора с капитаном разведчика. Аграфы весьма ответственно отнеслись к полученному заданию и тщательно проработали маршруты каждого своего корабля. В случае, если кто-то из них не вернется, по его следам пойдет усиленная рейдовая эскадра. В скором времени здесь будет тесно. За сам портал я особо не переживаю, в режиме маскировки, он прячется в короне местного светила и обнаружить его там практически невозможно. И где же ваша база? Не удержалась Адри, рассматривая виды системы Альта с обзорной палубы рейдера. Вы не туда смотрите, приблизил я изображение одного из экранов, на котором отчетливо виднелась терра-исследовательская станция на ее орбите. Была у меня некоторая опаска, что мои глазастые гости заметят стража, но так совпало, что к нашему прибытию он находился на обратной стороне системы. Кроме планеты у вас и станция своя имеется. С одобрением посмотрела на меня Адри. Интересно, а как она у вас оказалась? Обернулась ко мне Мира, с ехидной улыбкой на лице. О чем ты? Не поняла ее мать. Если меня не обманывает зрение, станция явно от аграфов. Не скажу точно какого она поколения, но точно новее того, что я видела ранее. МД, я был буквально в шаге от провала. Ну вот что тебе стоило не заострять внимание на такой мелочи, рыжая ты бестия. Что мне теперь с вами делать? Стирать памяти в медкапсулу, или все же попытаться обойтись без крайностей? Будь сдержанней. Резко обернулась к дочери недовольная Адри. Не забывай, что мы здесь всего лишь гости. Вон как все обернула потомственная аристократка. И дочь, вроде бы как, поставила на место, и мне напомнила о данном слове. Ладно, не будем впадать раньше времени в крайности. Спущу их в загородную резиденцию, а там посмотрим, что делать с такими не в меру любопытными гостями. Что же касается самой Миры, то особого раскаяния я не увидел, бесенята в ее глазах говорили скорее об обратном. Какого-то негатива в свою сторону я не почувствовал, девчонку действительно распирало обыкновенное любопытство. Глава 26. Ближний космос. За пару минут до входа в портал пришло сообщение от Крима де Ландо. Вынужден просить вас в очередной раз позаботиться о моей семье. Возникли определенные трудности, которые необходимо срочно решить. Как только все уладится, сразу дам о себе знать или свяжусь через Борна. Заранее благодарен. Судя по помрачневшему лицу Адри, она также получила послание. Как только добрались до Терры, приказал готовить шаттл. Показывать гостям еще и орбитальный лифт было бы совершенной глупостью. Посадочная площадка находилась почти рядом с моей загородной резиденцией, и до нее мы уже добирались на открытом гравикаре. Как у вас здесь все замечательно, не удержалась Адри. В содружестве иметь в собственности даже клочок земли непозволительная роскошь, а о своем уголке живой природы большинство населения может лишь мечтать. Надеюсь, для вас это не проблема, вежливо поинтересовался я. Еще какая, не поддержала мой оптимизм Адри. Свободной земли нет в принципе, да и использовать ее столь нерационально никто не позволит. Единственное, что мы можем себе позволить, живые террасы на наших небоскребах. Удел всех остальных, общественные скверы и парки, но это совершенно не то. Нам в этом плане проще, и мы можем позволить себе отдых на курортных планетах, поддержала мать мира. Но и там слишком уж все ухожено и причесано, а здесь просто буйство необузданной природы. Это так необычно. Гостей заселил в пустующем флигеле, другой был уже занят аграфами. Мое внезапное появление, да еще в сопровождении двух незнакомок, жрица и ее окружение восприняли с холодным отчуждением на лицах. Впрочем, это естественное выражение их эмоций. Едва заметно склонив голову, Эстель напомнила мне об обязанностях хранителя и удалилась, гордо подняв голову. Дел у меня не в проворот, но вот так сразу же бросать гостей будет неправильно, да и обидеться могут. Пока дамы обустраивались на новом месте, посетил рощу. Дубы Миларны почти не прибавили в росте, но заметно раздались в объеме. Заметно, что мое отсутствие не самым лучшим образом сказывается на их развитии. Не торопясь, по уже отработанной технологии, подпитал каждый дубок жизненной энергией. Эстель наблюдала за мной на некотором удалении, а из ее свиты близко никого не было рядом. Похоже, что лицезреть таинство общения хранителя с Миларнами дозволительно только избранным. Вернувшись, ознакомил гостей с резиденцией и прилегающей территорией, а ближе к ужину в резиденцию прибыли Верускота, премьер-министр, Гартенки СБ, с супругой и недавно вернувшейся из дальнего похода Ким со своей подругой Джин. Почтила нас своим присутствием Эстель Парма, жрица Серебряной Рощи. Сам ужин прошел в непринужденной обстановке, после чего женская половина перебралась на открытый воздух, а все остальные проследовали за мной в рабочий кабинет. За время вашего отсутствия обстановка на Терре и Нави существенно не изменилась, если не считать существенное пополнение населения в лице переселенцев, доставленных вашим замом. Переселенцы уже доставлены в места постоянного проживания и приступили к обустройству поселений, перевел дух Верус. Сразу бы хотелось обозначить проблему, которая неизбежно возникнет в самое ближайшее время. У нас заканчиваются биоискины. Архи ничего кроме них брать не хотят. А что у нас с ними по обмену? Обратился я к аналитику, который напрямую общался со стражем. За последнюю декаду они переправили нам два линкора средней убитости. Аватар-аналитика, в образе флаг майора флота, продемонстрировал на инфопанели доставшиеся нам корабли, средние носители и войсковой транспорт. Последние с полными грузовыми отсеками. Что там? Поинтересовался я. В основном оружие и оборудование для планетарного десанта. Какие идеи под биоискином? В наше отсутствие ученые с исследовательской станции провели ряд опытов и пришли к заключению, что ментальное управление биоискинами значительно сокращает сроки их жизнедеятельности, год-полтора максимум. Хочешь сказать, что мы можем не переживать по поводу возможного усиления архов? Совершенно верно. Изменения будут носить локальный характер, ограниченный по времени. Что по производству новых биоискинов? Как я понимаю, у нас возникла проблема с кандидатами. Насколько я помню, на Нави работорговцев хватает, берите любого, мне такого добра не жалко. Любого не получится, возразил аналитик. Заготовки должны соответствовать 150 единицам природного интеллекта. Я слышал, что тебе довелось столкнуться с пиратами и работорговцами. Обратился я уже к Киму. Да, кивнул он. Тех, кто уцелел, я оформил в криокапсулы. А что касается относительно рейда, то, по моему мнению, не стоит оно того. Уж слишком затратно по времени получается, да еще к местным старцам надо иметь подход. Если быть совсем откровенным, я бы в первую очередь шлепнул этих самых старцев, своими же торгуют, сволочи. Я тебя понял, согласился я с Кимом и обернулся к Гарду. Недовольных хватает, правильно понял он мой взгляд, особенно среди аристократов, но переходить грань опасаются. Да жути боятся сменить прописку и оказаться на Нави. В чем суть основных претензий? Нет земельных наделов, где бы они могли основать свой род и полная узурпация власти. Гард покосился на Верускота. Нет вакантных должностей в правительстве и ближнем окружении монарха. А как они собираются подниматься, будь у них земля в собственности? Поинтересовался я. Переселенцев хватает, прищурился Гард. Это что выходит? Помимо земли я еще и своими подданными должен поделиться, удивился я наглости молодых аристократов. В общем так, если кто хочет получить землю, пусть записывается на флот. Особо отличившиеся на службе получат надел, иного способа нет и не будет. Так и сообщи недовольным. Когда все разошлись, поинтересовался у аналитика по поводу артефактов от агента. Страж уже провел их предварительный анализ, и более половины из общего количества он признал вышедшими из строя и не подлежащими восстановлению. Все более-менее сохранившиеся артефакты представляют из себя производство ограниченной мощности гражданской направленности. Что-то из того нам безусловно пригодится, а остальное можно отправить на хранение в стазис камеры. Совсем ничего интересного, не поверил я. Есть одна вещица, с которой сейчас работает страж, инженерный комплекс строительства подземных бункеров особого класса защиты. И чем нам может быть полезна техника планетарного класса? Основу комплекса составляет нанофабрика. Страж хочет ее несколько модифицировать в целях возможного производства корабельных корпусов. Используемые технологии условно одного порядка. Что там, что здесь используется корабельная броня? Если все получится, то у нас появляется возможность приступить к восстановлению доставшихся нам от архов линкоров, по минимуму используя ресурсы стража и рейдера. Как ты это видишь, восстановленный артефакт будет перерабатывать корпуса доноров по нашим проектам. Арсенал займется оснащением кораблей и их вооружением. Нанофабрика рейдера будет задействована при обновлении двигателей. За стражем останется оснащение боевой рубки и гиперпривод. Корабельная верфь от аграфов обеспечит нас перехватчиками, штурмовиками и ботами. Звучит неплохо, согласился я. Кстати, где сейчас корабельная нанофабрика рейдера? Страж перебросил ее на восстанавливаемый носитель, доставшийся от архов. Его не устраивает тот факт, что ты пренебрегаешь своей безопасностью. В связи с последними событиями он настоятельно рекомендует в качестве усиления рейдера использовать средний носитель в сопровождении 2-3 крейсеров. Да, в этом вопросе со стражем не поспоришь. Давно пора прекращать шастать по фронтиру в одиночку. В содружество в таком окружении, конечно, не пустит, но там и опасность не так велика, а во фронтире произойти может все, что угодно. На почту от премьера пришло сообщение о готовности проведения праздничного мероприятия, посвященного годовщине появления рейдера в системе Альта. Этот день предлагается объявить государственным праздником и ежегодно проводить по этому поводу торжественный прием в городской резиденции монарха, то бишь меня. Да время-то как бежит. Кажется, все было совершенно недавно, а оказывается уже год как прошел. Выходит, я и свои именины уже пропустил. Завертелось все как-то, не до праздников было. Да и точную дату теперь не установить. В гипере время бежит иначе, а попутешествовать мне довелось достаточно. Теперь я понимаю, почему в содружестве не принято отмечать эту дату, а возраст определяют по показаниям медицинской капсулы. В связи с тем, что мне часто доводится бывать в медкапсуле Джори, учебные базы в ней изучаются гораздо быстрее и мягче, мой биологический возраст застыл на одном показателе – 21 год, и определить истинный возраст не представляется возможным. В силу подспудного желания не слишком походить на юношу, со взором горящим, а также благодаря возможностям метаморфа, выгляжу заметно старше, лет так на 25-27. Что касается предложения премьера, то я с ним полностью согласен, пора уже обзаводиться государственными праздниками. Кстати, надо будет подумать о системе поощрения и наград, не проводить же такое мероприятие на сухую, да и в будущем безусловно пригодится. Скинул приглашение моим гостям, на что получил укоризненное замечание от Адри, так впредь не поступать, за оставшиеся 2 дня они могут не успеть толком подготовиться. Спустя 1/4 часа наблюдал их спешный отъезд в город в сопровождении Стиль, которая также получила официальное приглашение. Нахлынувшая волна суматохи, связанная с подготовкой к приему, накрыла и меня. Совершенно внезапно образовались совершенно неотложные дела, которые без моего участия никак не решались. На ходу утрясались вопросы по содержанию и очередности проведения мероприятий. Необходимо было и самому подготовиться, озаботиться приветственной речью, утвердить списки особо отличившихся. В общем, дел хватало. Ровно в полдень на центральной городской площади мне предстояло выступить перед своими подданными. Согласно протоколу, облачился в парадный имперский мундир Джори без знаков различия. Немного поколебавшись, решил не заморачиваться с наградами и обойтись лишь одной малой звездой, полученный ранее от стража. Многие из моих подчиненных отмечены боевыми орденами и медалями, на их фоне я буду выглядеть не совсем презентабельно, что может заметно оттенить мой образ. Подданные должны почитать своего монарха, а не разглядывать, что у него на груди. После непродолжительной речи и воинского парада, праздничные мероприятия переместились в мою городскую резиденцию. Торжественная часть изобиловала поздравительными спичами и здравницами. Закончилась она процедурой награждения особо отличившихся офицеров, не забыл особо отметить заслуги Кима, Гарденки и Веру Саката. «Так кто же ты на самом деле?» Улучшила минутку мира, когда рядом со мной никого не оказалось. Глава корпорации, монарх, хранитель Или, не в меру заигравшийся юнец, продолжил я за нее. «Нет, на безумца ты точно не похож», улыбнулась Мира, увлекая меня в соседний зал, где был организован легкий фуршет. «Невооруженным взглядом видно, что ты здесь в полном авторитете. Чего только стоит вид, склонивших перед тобой голову аграфов. Скажи такое в содружестве, никто не поверит». Мой взгляд остановился на одиноко застывшей женской фигурке, Витаката, собственной персоной. Ее недовольный взгляд буквально прожигал мою спутницу. «Какие суровые у тебя поклонницы», — заметила этот взгляд моя гостья, не обращая внимания. «Кстати, почему я не вижу твою мать?» Попытался я перевести тему разговора. «Она в компании ваших аристократов. Великосветский флер — ее слабость. Отец также устраивает приемы, но все мы уже далеки от прежних традиций и все выглядит как-то натянуто и даже немного нелепо. А здесь я не заметила никакой игры». Все очень естественно и гармонично. Еще бы, аристократы, за спиной которых многовековые традиции, что-то да значит. Утонченное естество в соблюдении церемониала у них в крови, тщательно воспитываемое с самого рождения хранителями родовых традиций. Современная цивилизация еще не успела испортить последних аристократов империи Джори. «А, может, нам сменить обстановку?» – предложил я Мире. «Честно говоря, не лежит у меня душа к великосветским развлечениям». «Почему бы и нет?» – согласилась девушка. На заднем дворе резиденции имелось несколько беседок, в одной из них мы и устроились. Подкативший стюард быстро организовал легкие закуски и наполнил бокалы игристым вином. «Как вам здесь?» – поинтересовался я мнением Миры. «Не знаю, как маме, а мне нравится. Такое ощущение, что нахожусь на каком-то высококлассном курорте. Нетронутая природа, чистый воздух. Единственное, что смущает, так это оборудование, к которому наши нейросети не могут подключиться и некоторые объекты, к которым нас не подпускают. И где это вас развернули? Увидели с мамой в городе струны орбитального лифта и решили посмотреть на него, а нам нет соответствующего доступа. Ну вы же должны понимать, что существуют такие понятия, как закрытая информация, секреты клана. Вот и мама о том же, только уж очень хотелось взглянуть на ваш орбитальный лифт. Он ведь не из содружества, стрельнула глазками Мира. «Тебе с такими задатками не в медицину надо было идти, не повелся я, с родителями не поспоришь, сказали будешь медиком, так и вышло, а сама я хотела стать исследователем, изучать артефакты древних, к сожалению, все это лишь несбыточная мечта», тяжело вздохнула девушка. «Разве?» – удивился я, «поменять сетку не проблема, никто мне этого не позволит, к тому же, у папочки на мой счет далеко идущие планы, он спит и видит, как бы поскорее меня выдать за очередного чистокровного аристократа». «Очередного?» – удивился я. «От двух мне удалось кое-как избавиться, и это отцу очень не понравилось. Кстати, а какой индекс соответствия у тебя?» – озорно тряхнула огненной гривой Мира. «Ты делаешь мне предложение?» – не удержался я и ради смеха сбросил ей данные со своей нейросети. «Ну и шуточки у тебя?» – нахмурилась Мира. «Таких показателей нет даже среди аграфов». На следующий день после празднества пришло сообщение от Крима де Ландо. Он, наконец, уладил все свои дела, выслал за женой и дочерью сына, который будет ожидать нас в Звездном Баронстве, где зарегистрирован наш офис. Крим отдельно упомянул, что заказ на захват рейдера аннулирован и мне теперь не стоит на этот счет беспокоиться. Последнее утверждение встретило решительное непонимание в лице адмирала пока еще небольшого нашего флота. Заниматься самому флотом мне не с руки, да и времени на это дело не хватает, так что я заранее озаботился поиском подходящей кандидатуры. Таковых в содружестве сейчас хватает. Нашествие архов подрубило карьеру ни одному флотоводцу. За проигранные сражения должен кто-то отвечать, и за все промахи и поражения виновными назначаются командующие боевыми формированиями, те, кто непосредственно принимал участие в сражениях с архами. Адмирал Шон Кларк один из таких. В последнем сражении, под натиском на голову превосходящего врага, он получил тяжелые ранения и уцелел лишь благодаря счастливой случайности. Спасательную капсулу с поверженного флагмана успел подхватить проходивший поблизости эсминец. Несмотря на прежние заслуги, адмирала обвинили в некомпетентности и, наскоро подлатав, уволили с флота, без всякого содержания. У нас он уже третью декаду, пройдя полный курс восстановления и омоложения. Не стоит так легкомысленно относиться к наемникам, не согласился он с утверждением Крима де Ландо. Если существует реальная возможность выполнить уже закрытый контракт, они обязательно это сделают. На такой товар всегда найдутся другие покупатели. Наши люди из офиса сообщили, что в системе остался всего один эсминец наемников, остальные ушли, попробовал я возразить. Предлагаю самим проверить, так ли это, предложил адмирал Кларк. В системе с порталом встречаем очередной караван из Звездного Баронства, он у нас ходит раз в две декады, и на месте встречаем возможного противника. На том и порешили. Соединение адмирала состояло из двух линкоров, только что введенного в строй носителя, пяти крейсеров и четырех эсминцев. Двое суток томительного ожидания закончились возвращением конвоя и слегка потрепанной эскадры адмирала. Помимо них через портал перебросили разбитые остовы пяти кораблей, среди которых легко угадывались силуэты линкора и среднего носителя. Адмирал оказался прав, и вслед за нашими кораблями из Звездного Баронства появились наемники. Хорошо, что в системе с порталом было всего два стартовых окна, поэтому и считалось тупиковой, и только одно из которых открывалось во фронтир. Наемники вынуждены были выходить из портала поодиночке. Минимально возможный временный интервал в этом случае составлял четверть часа и, если его не соблюдать, то вполне вероятен одномоментный выход из гипера нескольких кораблей в одной точке. Адмиралу Кларку вполне хватало 15-минутного зазора, чтобы встретить корабли наемников как подобает. Совместный залп наших линкоров и крейсеров выдержать было практически невозможно. Десантным ботам с носителя оставалось только подбирать спасательные капсулы с разбитой вдребезги эскадры наемников. Уже у нас в системе, после допросов уцелевших офицеров, выяснилось, что руководство наемников во избежание кривотолков и никому не нужных слухов, просто вынуждено было хоть что-то предпринять. Взятый аванс от заказчика требовал отработки или видимости исполнения контракта, пусть даже уже и закрытого. С остовами разбитых кораблей мне достались 400 с небольшим выживших наемников. Отпустить их я, по понятным причинам, никого не могу, а потому поставил перед выбором. Или на ледяную Нову, или ко мне во флот. Приглядывать за шахтерами тоже кому-то надо, а на боевые корабли, без надлежащей проверки, брать их довольно рискованно. Да и смысла я в этом не вижу, им всем поголовно нужно нейросети менять и поднимать соответствующие базы. Гораздо проще будет построить с десяток фрегатов 6-7 поколений, на них и ходить будут. Оправдают возложенные надежды, поставим новые сетки и переведем с повышения, а на нет и суда нет. Как говорится, обещал подумать по поводу переселения их семей. Как и ожидалось, одного меня никто отпускать не собирался, и соединение адмирала Кларка сопровождало рейдер вплоть до столичной системы Звездного Баронства, где была назначена встреча с яхтой Крима де Ландо. Оказавшись на месте, удостоверился, что Борн, сын Крима де Ландо, уже здесь, о чем сразу сообщил Адреймире. Мои гости были уже собраны и сразу же направились на летную палубу, где я их и перехватил. Прощание вышло недолгим. Хочу выразить свою сердечную благодарность за все, что для нас сделал и не бросил в беде, улыбнулась Адри, подхватив свою поклажу и зашагала в сторону ближайшего шаттла. На полпути она вдруг поняла, что не слышит свою дочь и обернулась. «Мира», удивилась она, увидев, что та осталась стоять рядом со мной. «В чем дело?» «Мама, я остаюсь», решительно ответила она. «Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Что скажет на это твой отец? Вот поэтому и остаюсь. Что меня ждет дома? Очередная попытка выдать меня замуж за высокородного аристократа? Надоело. Хочу жить своей жизнью, а не подстраиваться под кого-то. Ты понимаешь, что тем самым ты лишаешь себя поддержки семьи? У меня нет другого выхода, мама», сбавила обороты Мира. «А за меня не беспокойся. За мной есть кому присмотреть». Озорной взгляд дочери в мою сторону не укрылся от взора Адри. «Да, и передай отцу, что если я решусь выйти замуж, то только за того, у кого индекс соответствия не ниже, чем у глав великих домов из центральных миров. Удивленный взгляд Адри перешел на меня. «Есть у нас такие», – пожал я плечами. «Наш анклав довольно обособлен, что позволило сохранить свою идентичность. Да вы и сами могли в этом убедиться. А чтобы уважаемый Крим не особо переживал за судьбу своей дочери, у меня к нему будет деловое предложение. И в чем оно заключается?» – повела бровью мать Миры. «Я слышал, что у вашего мужа очевидные проблемы, связанные с поставками эскинов и гиперприводов. Могу организовать их доставку из фронтира». «Ты смеешься?» – удивилась Адри. «К чему нам низкотехнологичный хлам?» «Ну, это вы зря», – усмехнулся я. «В здешних краях исчезают целые эскадры из центральных миров, но, если вас не устраивает 10 поколений, могу предложить аналогичную продукцию из Аварской империи. Там не все так технологично, но после небольшого программного апгрейда и замены кое-какого вспомогательного оборудования можно добиться довольно неплохих результатов, вплоть до 7-8 поколений. Я передам это предложение», — сухо кивнула мне Адри. На том, собственно, прощание и закончилось. Мать Миры вылетела на яхту, а мы перебрались в кают-компанию. «И зачем тебе все это надо?» Настала моя очередь понять, что в конце концов происходит. «Помнишь, я тебе говорила, что хочу изучать артефакты древних?» «Было такое», — кивнул я, разгружая подкатившего стюарда с заказом. «Хочу рассказать тебе об одной индивидуальной особенности моего организма. Я весьма чувствительна к портальным переходам. Мне продолжать дальше?» Озорно улыбнулась девушка. Да вот это поворот. Благодаря своей особенности мира быстро вычислила меня. Бесхозных и неучтенных порталов в природе не существует. Все они принадлежат государственным объединениям Содружества и Центральных миров. А тут, вдруг, да еще во фронтире, никому неизвестные действующие порталы. Это шантаж, не стал я отнекиваться. Ты не находишь, что шантажом лучше заниматься на некотором расстоянии, а я здесь и убегать никуда не собираюсь. Так что же ты все-таки хочешь? Я уже сказала. Ты же понимаешь, что обратного пути у тебя уже не будет. Отлично это понимаю. Можешь мне не верить, но у тебя очень интересно. А еще мне очень симпатичен один местный монарх, выдающий себя за главу корпорации, по совместительству работающий еще и хранителем. Вот теперь мне и деваться некуда. Мир оказалась куда решительнее, чем один очень уж мнительный самодержец. Впрочем, я не против. Поживем, увидим, куда это все заведет. А надоест, подамся в дальний космос. У стража в памяти есть еще парочка координат с системами, где имперцами был запущен процесс терраформирования. Да, совершенно забыл сообщить. Наконец-то отозвался еще один из Кинджоя, который мы подбросили аграфом. Образ резидента успел перебраться в новое для себя место прежде, чем его носитель был разобран, что называется, до винтика. Теперь он командует исследовательским кластером эскинов, занимающихся разработкой нейросетей нового поколения. Могу с уверенностью утверждать, что на всех нейросетях производства Федерации Галанте появится новая закладка, ее дистанционного отключения, и мастер-ключ к этой закладке имеется только у меня.